подумал он. То ли придет, то ли нет. Ну, а если придет... В ушах снова чудесной музыкой прозвучали слова «хорошо». Я приду в 10, в 10:30. В комнату Анны Карлы полуденное солнце проникало с площади через раскрытую балконную дверь. Высокие окна, выходившие на Виа Кавур и занавешенные шерстяными гардинами, тоже были распахнуты настежь. Даже дверь в ванную осталась незакрытой. Маленький светло-зеленый телефон, стоявший возле неубранной постели, перестал звонить, а Бенито все надрывался, крича что-то жене. Мария постучалась. «Позвольте, сеньора». Вошла и скорчила гримасу, увидев, что постель до сих пор не застелена. «Ее нет!» — крикнула она в коридор мужу, и угрюмо направилась в ванную повесить чистый халат и полотенце. «Хорошо еще, что в комнате убираться не надо», — подумала Мария. «Дверцы шкафов закрыты, одежда не раскидана, вот только шарфик небрежно брошен на спинку стула, да из-под кровати торчат домашние туфли». Справа углом к балконной двери стоял столик, который вместе со стулом, двумя креслами и низким книжным шкафом отгораживал кабинетик Анны Карлы, где слугам не позволялось ни к чему прикасаться. А вот диван в противоположном углу не считался частью ее кабинетика, хотя здесь она проводила больше времени, чем за столиком. Читала, слушала пластинки, писала письма. «Все-таки придется поправить подушки», — недовольно отметила Мария. Из пепельницы вытряхнуть окурки, поднять валяющийся на ковре блокнот и желтую шариковую ручку. К тому же надо вынести мусорную корзину, полную скомканной бумаги. Она приготовилась было выбросить в корзину содержимое пепельницы, но увидев, что окурки довольно большие, крикнула через раскрытую дверь. «Эй, послушай!» «Чего тебе?» «Если хочешь, можешь их взять». «Что там такое?» «Но долго я буду тебя ждать?» Мария подняла блокнот и тяжело опустилась на диван. Когда пришел муж, она показала ему на пепельницу. «Ого! Да тут добрая пачка наберется!» — воскликнул Бенито, рассматривая окурки. «Почти целые!» — прикуривала и сразу бросала. Он стал выуживать из пепельницы и разминать сплющенные сигареты. «Но черт возьми! Как же она их разделала?» «Да, видно, нервишки не в порядке». Он так и остался сидеть на корточках с горстью окурков в руке и смотрел на жену, которая обмахивалась блокнотом. «Что хотят, то и делают», — заключил Бенито. «А ты, значит, молчи и еще благодари Бога, что окурками разжился», — вздохнула Мария. Она перестала обмахиваться, зло выругалась и поднялась с дивана, чтобы застелить постель. Блокнот остался лежать на диване. «Где это видно, чтобы комнату убирали по 2 раза в день?» — проворчала Мария, заправляя простыню. «Пусть этот рогоносец муж ей хоть комнату убирает, коли она с ним даже спит врозь». «А что это за Массимо?» «Тот, который из Иврея?» — спросил Бенито у жены. «Да не. Тот, что вчера приходил ужинать. Как уж его, Кампи, что ли? Они каждый день друг дружке названивают». «А что ты спрашиваешь?» «Вот что, Массимо, если я такая дура, — сказал Бенито. — Что ты мелешь?» «Читаю все, как тут написано». Выходит, они поссорились», — заинтересовалась Мария. «Так-так, что она еще пишет?» «Ничего». «Как ничего?» «Да так. На том письмо и обрывается. Верно, решила все ему сказать при личной встрече. При этом в постели», — презрительно процедила Мария. «Чем эти дамочки моложе, тем они развратнее». Она заметила, что покрывало лежит кверху изнанкой, но сочла, что и так сойдет. Ловким ударом ноги ей удалось, не нагибаясь, загнать под кровать домашние туфли. «Послушай-ка, тут еще одно письмецо», — сказал Бенито. «Дорогой Массимо, я всегда знал, что ты способен на любую низость. Но то, что ты сделал вчера, было самой... Ну-ну, что самой? Дрожа от любопытства, спросила Мария. Не пишет. Как-то не пишет. Это тоже обрывается. Оно валялось в мусорной корзине.